Особняк Гудхейля. 1899-1903 годы. Вильям Валькот. Одна из примет эпохи модерна – появление в Москве строительного бизнеса. В 1898 первую строительную фирму создал Сава Мамонтов. Она называлась «Северное домостроительное общество». Год спустя предприниматель и банкир Яков Рек создал Московское торгово-строительное акционерное общество. Яков Андреевич своей задачей видел Москву украсить стильными домами, которые, имея технические удобства западноевропейских городских строений, в то же время не убивали бы национального колорита Москвы. В том же году общество выкупило усадьбу в Пречистенском переулке и разделило ее территорию на три участка, чтобы построить и затем продать три особняка. Проектировать два из них пригласили Вильяма Валькота. У 25-летнего архитектора была к тому времени уже крайне интересная судьба. Родился он в немецкой колонии недалеко от Одессы. Отец его был шотландским предпринимателем, мать происходила из семьи немецких колонистов, переселившихся в Малороссию при Екатерине Великой. Учился Валькот в Императорской академии художеств в Петербурге у одного из архитекторов-новаторов Леонтия Бенуа, а после продолжил обучение в Париже у художника-символиста Аделона Редона. Переехав в Москву в 1890-е годы, он работал в Абрамцевской керамической мастерской Савы Мамонтова, где учился керамике у Михаила Врубеля. Благодаря такому разному опыту и большой насмотренности Валькота, работы его очень интернациональные, вписанные в тогдашний европейский контекст. Возьмем особняк Гудхейля. Симметричная композиция с мощным порталом напоминает один из проектов павильона Сецессиона, работы австрийца Йозефа Марии Ольбриха. А вот ракальный декор с ангелочками Путти отсылает нас к французскому ар-нуво. Большая часть здания облицована глазурованной керамической плиткой, рисунок которой напоминает кирпичную кладку. В России такую плитку называют кабанчиком, благодаря двум технологическим отверстиям на торце, которые напоминают пятачок. Кабанчик — излюбленный материал модерна. Это не случайно. Как мы с вами говорили во вступлении к маршруту, модерн стремился использовать новые материалы и технологии. Кабанчик — материал, красотой и практичностью не уступающий натуральному камню, но дешевле его. Большинство зданий на нашем маршруте будут облицованы кабанчиком. Если хотите, это такая маленькая зацепочка, которая позволит вам отличать здания эпохи модерна. Особняк после строительства купил нотный издатель Карл Гудхейль. Сегодня тут располагается посольство Марокко.